Глава 17. Молю, не думай плохо об этом святом человеке. Он ведет тяжелую борьбу с плотью и дьяволом. Фрейлина. Охваченные ужасом свидетели трагедии с минуту стояли неподвижно, не произнося ни слова. Они на какое-то время оцепенели, пораженные тем, как внезапно и быстро все произошло. Затем, придя в себя, они, словно по команде, стали торопливо спускаться к подножию водопада. Видимо, всем одновременно пришла в голову мысль, что, возможно, удастся каким-то чудом достать тело Сигурда. Хотя несчастный наверняка разбился о торчащие сквозь пенные буруны острые выступы скал, и не приходилось сомневаться, что его труп изувечен до неузнаваемости. Но даже этой возможности судьба им не предоставила. Нигде не было видно ни безвольно носимого водой, ни тем более барахтающегося тела. Пока путешественники смотрели во все глаза, еще не потеряв надежду хоть что-нибудь обнаружить, цвет неба изменился. Из ярко-малинового он стал бледно-фиолетовым, словно аметист, оттенком напоминая траву под названием ломонос. На его фоне стал меняться и цвет пены и брызг, пеленой висящих над водопадом. Они замелькали разными оттенками розового, затем стали нежно-зелеными и, наконец, приобрели янтарный цвет вина. Первым заговорил Гулдмар. Его голос был немного хриплым, чувствовалось, что в душе у него бушуют сильные эмоции. «Бедный парень, с ним покончено», — сказал старый фермер, и в глазах его заблестели слезы. «И хотя боги знают, что делают, все же я не ждал, что его конец будет таким. Да, печальное возвращение нам предстоит. Я даже не представляю, как рассказать о случившемся Тельме». И старик горестно покачал головой, одновременно принимая сочувственное рукопожатие от Эрингтона. Будущий зять фермера смотрел на него с грустью и состраданием. «Понимаете, — продолжил Гулдмар, — мальчишка не был моим сыном, это правда. И с головой у него в самом деле не ладилось. Но все же мы знали его с тех пор, когда он был совсем малышом. И моя жена очень любила и жалела его из-за того, что он такой. Он ведь был в этом не виноват. И Тельма тоже. Он ее первый товарищ по играм». Чувствуя, что вот-вот не сможет больше сдерживаться, фермер резко отвернулся и провел тыльной стороной руки по глазам, а затем довольно надолго умолк. Молодые люди также молчали. Самоубийство, совершенное Сигурдом, подействовало на них удручающе и вызвало сильнейший стресс. Они медленно вернулись в хижину, чтобы провести там остаток ночи. Но после того зрелища, которое разыгралось у них на глазах, о сне, разумеется, не могли и думать. Даже не пытаясь задремать, они принялись негромко обсуждать случившееся, прислушиваясь к торжественному шуму ветра в кронах сосен, который Эрингтону казался чем-то вроде погребальной песни. Он вспомнил, как в первый раз увидел несчастного карлика, чья жизнь только что оборвалась у него на глазах. Филипп вдруг припомнил и странные слова, которые Сигурд сказал тогда, в таинственной пещере. Удивительно, что они всплыли в мозгу Эрингтона именно сейчас. «Вы пришли сюда, как вор золотой полуночи», — сказал тогда карлик. «И вы хотите забрать жизнь Сигурда? Да, да, это правда. Дух не может лгать. Вы должны убить, вы должны украсть. Видите, как капля за каплей сочится кровь из сердца Сигурда? А драгоценность — сокровище, которое вы собираетесь украсть. Ах, какая это драгоценность! Другой такой вы не найдете во всей Норвегии!» Разве не прояснилась скрытая до этого суть этих вроде бы бессмысленных фраз? Но как душевно больной бедолага смог так быстро и точно все угадать, предвидеть отношения, которые в будущем возникнут между Эрингтоном и Тельмой? Это оставалось загадкой, объяснить которую казалось невозможным. Эрингтон с запоздалым сожалением и угрызением совести вспомнил также о том случае, когда Сигурд посетил его на яхте и умолял уехать из Альтенфьорда. Теперь Филиппу стало ясно все. Он понял, какие желания терзали несчастное существо, которое, имея дар любить горячо и сильно, ощущало себя неполноценным, недостойным любви. Страсти, разрывавшие сердце Сигурда, рвались наружу, и при этом он ощущал страшную ревность и понимал, что ни физически, ни умственно не может состязаться с таким мужчиной, как Филипп. Все эти мысли, теснясь в голове Эрингтона, вызвали у него нестерпимую жалость и сочувствие к тайным страданиям Сигурда, к тем пыткам, которым подвергалась его истрадавшаяся душа. Размышляя об этом, он чуть шевельнул рукой и прошептал, обращаясь к другу, который находился рядом с ним. «Послушайте, Лоример, у меня такое чувство, что я каким-то образом виноват во всем. Если бы я здесь не появился, Сигурд до сих пор был бы по-своему счастлив». Лоример ничего не ответил. После небольшой паузы Эрингтон все так же тихо продолжил говорить. «Бедный парнишка, вы знаете, я не могу представить себе ничего более тягостного, чем день за днем видеть такую женщину, как Тельма, любить ее и понимать, что эта любовь совершенно безнадежна. Господи, да от одного этого состояния его рассудка могло намного ухудшиться по сравнению с тем, что было изначально». Лоример беспокойно заворочился. «Да, должно быть, ему тяжело пришлось», — сказал он, наконец, с явной печалью в голосе. «Может, и хорошо, что теперь все это для него позади. Для многих из нас мироустройство крайне сложно для понимания. Если существует загробная жизнь, то теперь этот парень, вне всяких сомнений, мудрее, чем вы или я, Фил. Наверное, он смог бы нам объяснить, почему для одних мужчин любовь – это благословение Божье, а для других – настоящее проклятие». На этот раз не ответил Эрингтон. Друзья надолго замолчали. Тишина в хижине стояла довольно долго. В конце концов, ее нарушил Олаф Гулдмар, сдавленно воскликнувший: бедный малый, кто мог представить такое?» К рассвету все были уже на ногах, готовые отправиться в обратный путь. Правда, чувства, которые все испытывали, очень сильно отличались от тех, с которыми они начинали свою экспедицию. Утро оказалось ослепительно солнечным. Поток водопада Ньеды-Горзе, обрушиваясь вниз, переливался белым и зеленым, и его несмолкающий рев звучал, словно песнь вечной благодарности Создателю. Приостановившись, путешественники бросили последний взгляд на это поразительно красивое зрелище. Сейчас у них имелось еще одно основание для того, чтобы сделать это с особенной торжественностью, ведь теперь перед ними была могила Сигурда. Фермер снял кепку с седой головы, и остальные тут же без слов последовали его примеру. «Пусть боги упокоят его душу и дадут ей отдых», — с волнением произнес Гулдмар. «Говорят, даже в самых бурных водах всегда есть тихое подводное течение. Может быть, парень попал в него, теперь ему хорошо и спокойно». Старик немного помолчал, а затем энергичным жестом простер вперед руки и произнес: «Да упокойся он с миром». Затем, не говоря больше ни слова, словно презирая себя за чрезмерные эмоции, Гулдмар резко повернулся и начал спускаться по крутому каменистому склону, тому самому, по которому еще вчера Сигурд с таким искусством прокладывал дорогу для всей группы. За старым фермером почти вплотную следовали Макфарлейн и Дюпре. Шотландец еще несколько раз посмотрел на водопад. «Жаль, что нам не удалось найти его тело», — негромко произнес он. Дюпре пожал плечами. Смерть Сигурда произвела и на него тяжелое впечатление и сильно опечалила. Однако, будучи легкомысленным французом, он не мог всерьез переживать по поводу того, что тело погибшего так и не найдено. «Я вовсе так не думаю», — сказал он. «К чему это? Чтобы сделать еще сильнее горе мадемуазель? Чтобы заставить ее плакать? Это жестоко. Мне бы не хотелось в этом участвовать. Мертвое тело – зрелище не для леди, так что поверьте мне, пусть уж лучше все остается как есть». Молодые люди зашагали дальше, но затем Эрингтон и Лоример ненадолго приостановились. «Замечательное захоронение», – сказал Лоример, в последний раз мечтательно обводя взглядом пропасть и низвергающийся в нее сверкающий поток воды. «Лучше, чем все памятники, когда-либо построенные на свете. Клянусь жизнью, я бы не возражал, чтобы у меня самого была такая могила. Говорите, что хотите, Фил, но в том, какую смерть выбрал Сигурд, что-то есть. Всем нам когда-нибудь приходится расставаться с жизнью. Это неизбежно. Но лишь очень немногие из нас имеют возможность обставить свой уход так торжественно». Эрингтон посмотрел на друга с мрачной улыбкой. «Надо же, как вы заговорили, Джордж», – сказал он с некоторым упреком в голосе. «Можно подумать, что вы завидуете концу этого несчастного полусумасшедшего паренька. У вас нет причин чувствовать усталость от жизни. Я уверен, все ваши лучшие дни впереди». «Вы так считаете?» – голубые глаза Лоримера подернулись дымкой грусти. «Что ж, пожалуй, так оно и есть. Во всяком случае, давайте будем на это надеяться. Что-то должно быть у меня впереди, ведь позади мало что осталось, разве только упущенные возможности. Пойдемте же, Фил». Молодые люди снова зашагали вниз по склону и вскоре догнали остальных. Путешествие обратно в Альтенфьорд продолжалось целый день. Группа сделала лишь один или два коротких привала, чтобы немного отдохнуть и подкрепиться. Было решено, что на подходе к дому Гулдмар пойдет чуть впереди других участников экспедиции, чтобы сначала увидеться с дочерью с глазу на глаз и сообщить ей о случившейся трагедии. Поэтому, когда после долгого и утомительного перехода около 8 часов вечера путешественники увидели знакомый крестьянский дом сквозь ветви окружавших его деревьев, все, кроме фермера, сделали остановку. Молодые люди расселись на небольшом уютном пригорке под высокими соснами, чтобы подождать с четверть часа или около того, пока Гулдмар сходит и морально подготовит Тельму, которой предстояло узнать печальную весть. Но тут старик, немного подумав, попросил Эрингтона пойти с ним. Молодой человек тут же с готовностью согласился выполнить эту просьбу и отделился от остальных. Филипп и Гулдмар быстро направились к дому. Когда они прибыли на место и вошли в сад, их шаги по посыпанной галькой тропинке должны были отчетливо слышаться в доме. Однако никто не выглянул ни в одно из окон. Входная дверь была широко распахнута, но никто их не встречал. Лишь маленький котенок спал в углу на крыльце, да голуби дремали на освещенной солнцем крыше. Не вызывало сомнений, что людей в доме нет. Гулдмар и Эрингтон переглянулись, но пока в их глазах не было тревоги, одно лишь удивление. «Тельма! Тельма!» – позвал старик уже с некоторым беспокойством в голосе, но не получил никакого ответа. Он вошел в дом и резко распахнул дверь кухни. Огонь в очаге не горел, и не было видно никаких других признаков подготовки к ужину. «Бритта!» – крикнул Гулдмар. И снова одна лишь тишина. «О, боги!» – воскликнул он. «Это очень странно. Куда же делись девушки? Я не помню, чтобы они когда-нибудь отлучались из дома одновременно. Сходите на берег, мой мальчик, и посмотрите, на месте ли лодка Тельмы, а я тем временем поищу в саду». Эрингтон повиновался, чувствуя, как сердце у него отчаянно колотится от страха и дурного предчувствия. Он знал, что Тельма вряд ли покинула бы дом по собственной воле, тем более в ожидании скорого возвращения отца и его друзей. Отсутствие Бритты тоже казалось необычным. Филипп добрался до пристани очень быстро и сразу же увидел, что лодки нет. Он торопливо отправился в сад, чтобы сообщить об этом Гулдмару, который бродил по тропинкам, громко, но безуспешно зовя то Тельму, то Бритту. «Может быть», – сказал старик, услышав, что лодки у пристани нет. «Может быть, дочка отправилась на прогулку по фьорду? Она часто так делает. Но тогда где же Бритта? И вообще, Они должны были нас ждать, приготовить ужин и смотреть во все глаза в окна, чтобы увидеть, как мы будем подходить к дому. Нет-нет, тут что-то не так. Все это в высшей степени странно. Видя, как старик, явно не понимая, что происходит, оглядывался по сторонам, Филипп, и без того уже взволнованный, встревожился еще больше. «Позвольте мне пойти поискать их, сэр», — с готовностью вызвался он. «Они могут быть в лесу или в зарослях за садом». Гулдмар на это лишь молча покачал головой и свел седые брови к переносице, размышляя. Внезапно он вскинул голову и с силой ударил о землю посохом. «Я понял», — воскликнул он. «За всем этим стоит старая ведьма Лависа». «О, боже!» — вскричал Эрингтон. «Полагаю, вы правы. И что нам делать?» Как раз в этот момент показались Лоример, Дюпре и Макфарлейн, решившие, что друзья отсутствуют уже слишком долго. Им быстро рассказали о странном исчезновении девушек и сообщили предполагаемую причину их отсутствия. Молодые люди были поражены. Поначалу сказанное показалось им невероятным, но затем они согласились с догадкой фермера о том, что Лависа, скорее всего, имеет отношение к пропаже Тельмы и Бритты. «Послушайте», – возбужденно сказал Лоример, – «я совершенно не устал. Объясните мне дорогу в Тальвик, где живет эта старая сова, и я отправлюсь прямиком туда. Я не удивлюсь, если выяснится, что она силой забрала с собой свою внучку, а в этом случае мисс Тельма могла последовать за ней». «Я пойду с вами», — сказал Эрингтон, «и давайте не будем терять времени». Однако Гулдмар с сомнением покачал головой. «Это далеко, молодые люди, и дорогу вы не знаете, нет. Будет лучше, если мы возьмем лодку и на веслах дойдем до Боссекопа. Там мы можем нанять экипаж, который отвезет двоих из нас в Тальвик». Тут Гулдмара перебил Макфарлейн, который высказал весьма толковое замечание. «Я бы определенно советовал вам сначала поискать в Боссекопе», – осторожно заметил шотландец. «Возможно, мистер Дайсуорси сможет снабдить вас полезной информацией». «Дайсуорси!» – взревел Гулдмар, мгновенно придя в ярость при упоминании этого имени. «Слава богам, он плохо знает меня, да и обо мне ему известно немного. Да я по собственной воле и на милю не подойду к его жилищу. С чего вы решили, что он будет нам полезен, сэр?» Лоример успокаивающим жестом положил ладонь на руку фермера. «Пожалуйста, мой дорогой мистер Гулдмар, не нервничайте. Мак прав. Сдается мне о том, что нас сейчас интересует, Дайсуорси может знать ничуть не меньше, чем старая Лависа. Видите ли...» Лоример заколебался и повернулся к Эрингтону. «Фил, лучше вы расскажите мистеру Гулдмару то, что вам известно». «Факт состоит в том», – заговорил Эрингтон, пока Гулдмар в изумлении переводил взгляд с него на Лоримера и обратно, «что есть кое-что, чего Тельма вам не сказала, просто потому что знала, что вы ужасно рассердитесь. Так вот, Дайсуорси предлагал ей выйти за него замуж. Разумеется, она ему отказала, но я сомневаюсь, что он воспринял этот отказ как окончательный». Лицо старого фермера, после того, как до него дошел смысл сказанных слов, выразило целую гамму чувств. Изумление, презрение, возмущение – все эти эмоции боролись друг с другом, и каждая пыталась одержать верх. «Предлагал ей выйти за него замуж?» Медленно, с расстановкой, повторил он. «Клянусь клинком Одина, если бы я узнал об этом, я бы его задушил!» Глаза старика грозно сверкнули, а руки сжались в кулаки. «Я бы задушил его, парни! Да, я бы это сделал, дайте мне шанс, и я сделаю это теперь! Вы только представьте этого типа рядом с Тельмой! Я вам так скажу, один только его вид – это самое настоящее глумление над моей дочерью. Она и такой лжец и лицемер, да проклянут его боги!» Гулдмар помолчал немного, а потом, резко встряхнувшись, заявил. «Я отправлюсь в Боссекоп сейчас же. Они там вроде как боялись меня безо всякой причины, что ж. Я научу их меня бояться по-настоящему. Ну, кто со мной?» Горячее желание сопровождать Гулдмара высказали все, кроме одного человека – Пьера Дюпре. Он куда-то исчез. «Послушайте, куда он ушел?» – удивленно спросил Лоример. «Не могу сказать», – отозвался Макфарлейн. «Выскользнул куда-то, когда выгалдели про Дайсуорси. Может, он догонит нас на берегу?» Все немедленно отправились на берег и принялись отвязывать грибную лодку Гулдмара. Из-за того, что ею некоторое время не пользовались, сделать это было непросто. Вскоре все с тревогой заметили, что начинается прилив. Дюпре так и не появился. Он решил отправиться в Тальвик пешком, не дожидаясь остальных. Он обожал приключения, и ему казалось, что именно это он и получит, освободив расстроенных и напуганных девушек из лап похитителей. Француз чувствовал себя усталым, но ему удалось найти дорогу, и он решительно зашагал по ней, напевая себе под нос песенку Беранже, что должно было помочь ему сохранить бодрость и хорошее настроение. Но не успев пройти и милю с небольшим, он заметил далеко позади себя экипаж, который двигался в ту же сторону, что и он, причем так быстро, что его мотало из стороны в сторону, от одного края дороги к другому, из-за чего создавалось впечатление, что он вот-вот перевернется. Дюпре показалось, что в экипаже находится всего один человек, который пребывает в сильном волнении, потому что почем зря нахлестывает маленького коренастого пони и, помимо этого, поощряет животное двигаться быстрее с помощью криков и обильной жестикуляции. Вскоре француз узнал небольшую, но пышущую здоровьем фигурку. Это была Бритта. Ее каштановые с рыжеватым оттенком волосы развивались по ветру. Она в самом деле правила экипажем в одиночку. Как-никак, она была бесстрашной норвежской девушкой, которую не могли испугать ни скачки и толчки экипажа по неровной дороге, ни крутые повороты. Она подъезжала все ближе и ближе, и Дюпре громко и приветливо окликнул ее. Узнав француза, Бритта тоже поприветствовала его и пустила пони еще более быстрым аллюром. Вскоре она поравнялась с молодым человеком и, не отвечая на его удивленные вопросы, разрыдалась. «Садитесь, садитесь!» – с трудом проговорила она, задыхаясь. «Нам надо как можно скорее попасть в Боссекоп. Быстрей, быстрей! О, моя бедная Фрекен, вот старый злодей! Ну ничего, я еще доберусь до него!» «Но, моя милая девочка», – стал увещевать девушку Дюпре, забираясь в экипаж. «В чем дело? Я очень удивлен и ничего не понимаю. Как так получилось, что вы убежали из дома вместе с мадемуазель?» Бритта, ничего не отвечая, дождалась, когда он, наконец, усядется, и с удвоенной силой принялась нахлестывать пони. Экипаж снова рванулся вперед с головокружительной скоростью, так что у француза возникли опасения, что от толчков он может снова оказаться на дороге. «Тут целый злокозненный заговор!» – воскликнула, наконец, Бритта, тяжело дыша от волнения. «Да-да, самый настоящий злокозненный заговор! Сегодня днем к нам пришла служанка мистера Дайсуорси и принесла записку от сэра Филиппа. В ней говорилось, что с ним произошел несчастный случай и что его отвезли в Боссекоп, но он хотел бы, чтобы Фрекен немедленно приехала к нему. Конечно же, бедняжка поверила в это. Она стала такая бледная. Она тут же села в лодку и отправилась в дорогу, совершенно одна. О, моя дорогая!» Запыхавшаяся Бритта принялась хватать ртом воздух, чтобы хоть немного отдышаться. Дюпре сочувственно обвил рукой ее талию, чего маленькая служанка, похоже, даже не заметила. Она снова принялась рассказывать. «В общем, я вышла в сад и стала ждать возвращения Фрекен, которая отсутствовала еще не так много времени. Тут мимо дома прошла одна пожилая женщина, подруга моей бабки. Она позвала меня. «Эй, Бритта, ты знаешь, что твою госпожу схватили в Тальвиге и собираются сжечь, как ведьму, еще до того, как улягутся спать? Но она только что отправилась на лодке в Боссекоп, так что я знаю, что вы лжете», — ответила я. «Это не ложь», — сказала пожилая женщина. «Старая Лависа на этот раз своего добьется». Тут эта женщина засмеялась и ушла. Я стала думать, а потом в спешке отправилась в Тальвик. Почти всю дорогу туда я бежала бегом. Бабку я застала в одиночестве и спросила ее, видела ли она Фрекен. Она завопила и захлопала в ладоши, как сумасшедшая. А потом сказала, что Фрекен с мистером Дайсуорси, а уж мистер Дайсуорси знает, что с ней делать. «Черт побери!» – выругался Дюпре на родном языке. «Это уже серьезно!» Брита с тревогой взглянула на него и продолжила. «В общем, Лависа попыталась закрыть меня в хижине и избить, но я убежала. На улице я увидела мужчину, у которого я это точно знала, имеется экипаж. Я взяла его взаймы и как можно скорее отправилась в Боссекоп, но... О, мне так страшно! Моя бабка наговорила таких ужасных вещей!» «Остальные спустили на воду лодку и поплыли в Боссекоп», — сказал Дюпре, надеясь ободрить девушку. «Сейчас они уже должны быть там». Брита покачала головой. «Им помешает прилив. Нет, мы будем на месте раньше. Но моя бабка сказала, что мистер Дайсуорси поклялся погубить Фрекен», — сказала девушка, грустно глядя на Пьера. «Что она имела в виду? Как вы думаете?» Вместо ответа Дюпре состроил странную гримасу и пожал плечами. Затем он сам схватил хлыст и принялся хлестать пони. «Быстрее! Быстрее, моншер!» — закричал он на животное, которое не привыкло к такому обращению и без того уже выбивалось из сил. «Сейчас не время спать, лошадка!» Затем француз повернулся к Бритте. «Вот увидите, моя маленькая, мы потревожим добропорядочного священника прямо за его мирным ужином. Да, именно так. Не бойтесь». Подобные ободряющие разговоры француз вел всю дорогу, которая и ему, и девушке показалась слишком длинной. Хотя, когда они влетели в небольшой поселок, из вежливости называемый городом, было немногим более 9 часов. Они остановили экипаж в нескольких шагах от дома священника. Вокруг царили спокойствие и тишина. Обитатели поселка ложились спать рано. Главная и единственная улица была совершенно безлюдна. Дюпре выбрался из экипажа. «Оставайтесь здесь, Бритта», — сказал он и легонько поцеловал руку девушки, державшую поводья пони. «Я загляну в окна дома. Да, именно, прежде чем стучать в дверь. Вы ждите. Будьте терпеливы. Я вам обо всем расскажу». И, чувствуя вполне естественное волнение, Дюпре осторожно на цыпочках вошел в сад священника, благоухающий розами и резедой. Затем, привлеченный звуком голосов, он направился к окну гостиной. Занавеска была задернута, поэтому он ничего не увидел. Однако он отчетливо услышал, как мистер Дайсуорси что-то говорит весьма настойчивым тоном с нотками укоризны, словно наставляет на путь истинный какого-то заблудшего прихожанина. Француз внимательно прислушался. «О, это странно, странно», — сказал мистер Дайсуорси. «Странно, что вы не видите, что именно Господь в своей мудрости доставил вас в мои руки. Да, и бегство от меня невозможно. Вот так, Фрекен Тельма. Вы сами пришли сюда, в мой дом. Вы, женщина, без всякой защиты, пришли ко мне, к мужчине, который также ничем не защищен, как и вы, и который, будучи всего лишь скромным служителем Господа, призван спасать души, но не является неуязвимым перед вашими чарами. Что же, используйте их наилучшим образом, моя дорогая. Сделайте все, что вам по силам. Вы никогда не сможете исправить того, что сотворили сегодня вечером. Трус! Трус!» Услышав мелодичный голос Тельмы, Дюпре едва удержался, чтобы не обнаружить себя. «Это вы заставили меня прийти сюда! Вы прислали мне ту записку! Вы осмелились использовать имя моего будущего мужа, чтобы добиться своих гнусных целей! Вы все эти часы держите меня запертой в этой комнате и думаете, что не будете за все это наказаны? Я всему поселку расскажу о ваших подлости и коварстве!» Мистер Дайсуорси негромко рассмеялся. «Ах, дорогая моя!» — пропел он сладким голосом. «Какой привлекательной вы выглядите, когда сердитесь. Право слово. Вы, кажется, упомянули вашего будущего мужа, не так ли? Ай-яй-яй, выбросьте из головы эти ваши мечты, милочка. После вашей сегодняшней выходки сэр Филипп Брюс Эрингтон не захочет иметь с вами ничего общего. Ваша честь запятнана, да-да. А честь для такого человека, как он, — это все. Что же касается записки, о которой вы говорите, то я вам никакой записки не посылал. Только не я. Последние слова мистер Дайс Уорси произнес тоном оскорбленного достоинства. С какой стати я бы стал это делать? Нет-нет, вы прибыли сюда по собственной инициативе. Это совершенно ясно. Священник заговорил более медленно и раздельно, со злобным ликованием в голосе. И мне не составит труда это доказать, когда Эрингтон попросит у меня объяснений. Так что будет лучше, если вы сейчас подарите мне поцелуй и пойдете на мировую. В этих местах нет ни одного человека, кто поверил бы вам, если вы скажете что-либо против меня. Вас все считают ведьмой, а я слуга Господа. По поводу вашего отца я не испытываю ни малейшего беспокойства. Погрязший в грехе, жалкий язычник никогда не причинит служителю Всевышнего никакого вреда. Ну же, поцелуйте меня. Я был очень терпелив и уверен, что заслужил это. Тут слуха Дюпре достиг какой-то шум и негромкий вскрик. «Если вы дотронетесь до меня, я вас убью!» — воскликнула Тельма. «Я это сделаю! Бог поможет мне!» Мистер Дайс Уорси снова презрительно захихикал. «Бог вам поможет!» — произнес он сделанным удивлением. «Как будто Бог когда-нибудь помогал католикам! Фрекен Тельма, будьте благоразумны! Своим странным визитом ко мне сегодня вечером вы окончательно разрушили и без того уже далеко не безупречную репутацию. Говорю вам, вы ее погубили, и если еще хоть что-то может быть сказано против вас, это могу сказать я. Более того, я это сделаю». Звон разбитого стекла не дал священнику договорить. Прежде чем Дайс Уорси успел осознать, что произошло, он был крепко прижат к стене энергичным, жилистым, крайне возмущенным молодым человеком, чьи черные глаза сверкали от гнева, а кулак свободной руки так и гулял по всему упитанному телу священника, отвешивая ему увесистые тумаки. «Ха-ха! Значит, говоришь, ты это сделаешь!» – орал Дюпре, то и дело вжимая преподобного в стену так, что тело Дайс Уорси колыхалось, словно студень. «Значит, ты, служитель Бога, будешь лгать? Ну нет, не выйдет!» Продолжая одной рукой прижимать преподобного к стене, молодой француз другой рукой ухватил противника за воротник и, несмотря на его отчаянное сопротивление, повалил его, а затем в победном ликовании взгромоздился сверху, прижав коленями к полу. «Вуаля! Я, между прочим, знаком с боксом!» – торжествующе сказал он и повернулся к Тельме, которая в безмолвном изумлении наблюдала за этой сценой. Ее пылающие щеки и вспухшие от слез глаза ясно говорили о том, какие неприятные часы ей пришлось пережить. «Бегите, мадемуазель, бегите! На улице вас дожидается малышка Бритта. У нее есть экипаж, запряженный пони. Она отвезет вас домой. А я останусь здесь и подожду появления Филиппа. Думаю, я получу удовольствие. Я это дело начал, а Филипп закончит. А потом мы вернемся к вам». Тельму не пришлось долго уговаривать. Она бросилась к двери, распахнула ее и исчезла, словно птица, обретшая свободу. Радость Бритты при виде госпожи была так велика, что она не нашла, как ее выразить, и обошлась одним лишь счастливым восклицанием. Вскоре экипаж с двумя девушками уже мчался обратно на ферму. Между тем Олаф Гулдмар, Эрингтон и остальные после нелегкой гребли через фьорд прибыли в Боссекоп и прямиком направились к дому мистера Дайса Уорси. Гнев старого фермера по пути все нарастал, и к моменту высадки в поселке Гулдмар напоминал вулкан перед извержением. Обнаружив, что входная дверь жилища священника открыта, ее распахнула во время бегства Тельма. Приехавшие вошли и резко остановились на пороге гостиной, пораженные увиденным. По полу, стискивая друг друга в объятиях, катались двое борющихся мужчин. Один крупный и толстый, другой миниатюрный и худой. Иногда они встряхивали друг друга, иногда застывали в неподвижности, но через некоторое время снова начинали перекатываться по комнате. Оба не издавали ни звука, если не считать тяжелого дыхания более высокого и массивного из участников схватки. Лоример шагнул через порог, чтобы лучше видеть происходящее, а затем разразился неудержимым хохотом. «Это Дюпре!» – крикнул он, объясняя ситуацию остальным. «Боже правый, как он сюда попал, хотел бы я знать!» Услышав свое имя, француз, в этот момент находившийся сверху, не отпуская мистера Дайсуорси, приподнял голову и радостно улыбнулся. «А, мой дорогой Лоример, подставьте сюда колено, будьте добры, вот так, хорошо, я немного отдохну». С этими словами француз поднялся на ноги и принялся поглаживать обеими руками волосы, пока Лоример, выполняя его просьбу, придавливал коленом к полу тушу священника. «Ага, а вот и Филипп, и Сэнди, и месье Гулдмар. Но я полагаю, что основная часть работы уже сделана». И француз гордо просиял. «Заверяю вас, его тело – это один большой синяк. Он не сможет читать молитвы и проповеди много воскресений. Плохо быть таким толстым. Ему предстоят нешуточные страдания». Эрингтон не мог не улыбнуться, оценив хладнокровие Пьера. «Но что случилось?» – спросил он. «Тельма здесь?» «Она была здесь», – ответил Дюпре. «Этот религиозный фарисей заманил ее сюда какой-то фальшивой писулькой, которую ей доставили якобы от вас. Он держал ее в заперти весь день. Когда я прибыл сюда, он требовал, чтобы она его поцеловала и пытался запугивать. Я рад, что поспел вовремя». Губы Дюпре снова растянулись в самодовольной улыбке. «Мне удалось одержать над ним победу и хорошенько отделать». Филипп с потемневшим от гнева лицом подошел к лежащему на полу Дайсуорси. «Отпустите его, Лоример», — сказал он. Затем, дождавшись, когда преподобный медленно поднимется на ноги, издавая жалобные стоны от боли, Эрингтон сурово осведомился. «Что вы можете сказать в свое оправдание, сэр? Вы должны быть благодарны мне, что я не устраиваю вам хорошей экзекуции с помощью хлыста, как вы того заслуживаете, негодяй вы этакий». «Дайте-ка я с ним разберусь», — подал голос Гулдмар, пытаясь освободиться из крепких объятий, удерживавшего его осторожного Макфарлейна. «Я давно мечтал о такой возможности, дайте же мне его!» Однако Лоример пришел шотландцу на помощь, чтобы удержать рвущегося к Дайсуорси старого фермера. Так что Гулдмару освободиться не удалось. Он лишь понапрасну сверкал глазами да ругался, поминая своих богов. Тем временем мистер Дайсуорси со смиренным видом поднял глаза и сложил ладони на груди, демонстрируя благочестивое раскаяние. «На меня напали и подвергли жестокому физическому насилию», — скорбно проговорил он. «И теперь каждая частичка моего тела испытывает боль и страдания». Священник глубоко вздохнул. «Но я был справедливо наказан за то, что поддался плотскому искушению. Оно встало на моем пути в виде девушки, которая пришла сюда и воздействовала на меня с помощью магических чар». Тут Дайсуорси умолк и отшатнулся, увидев, как молодой баронет внезапно резким движением поднял кулак. «Я бы на вашем месте был поосторожнее», — холодно произнес Филипп, в глазах которого появился опасный блеск. «Нас здесь четверо, не забывайте». Священник кашлянул и, приосанившись, снова изобразил оскорбленное достоинство. «Я это прекрасно осознаю», — сказал он. «Меня не удивляет то, что безбожники имеют численное превосходство над праведниками. Увы, почему язычники сбиваются в стаи? В самом деле, почему? Вероятно, потому, что ими движет тщеславие и неверные представления о мире. Я прощаю вас, сэр Филипп, я с готовностью прощаю вас. И вас тоже, сэр». Дайсуорси повернулся к Дюпре, который отнесся к его заявлению с легкомысленным весельем и восторженно кивнул. «Вы в самом деле можете нанести ущерб, и вы нанесли ущерб моему бренному телу, но вы не сможете ничего сделать с моей душой, И еще вы не сможете ограничить мою свободу говорить то, что я думаю». Тут лицо преподобного перекосилось в омерзительной, злобной, поистине дьявольской гримасе. «И это мое знамя, которое я всегда буду поднимать в борьбе против всякого рода злодеев, кем бы они ни были, ведьмами, скрывающими свою суть под личиной женской красоты, или заблудшими язычниками». Тут Дайсуорси пришлось сделать паузу. К его удивлению, Эрингтон презрительно рассмеялся, прервав его тираду. «Низкий вы человек», — сказал баронет. «Вы ведь из Йоркшира, не так ли? Что ж, я знаком там с многими хорошими людьми и обладаю определенным влиянием. Так вот, постарайтесь понять. Я сделаю так, что вас с позором выгонят оттуда. Клянусь, я добьюсь того, что вы будете чувствовать себя настолько неуютно, что просто не сможете там оставаться. Запомните это. Я человек слова. А если вы осмелитесь хоть раз неуважительно отозваться о мисс Гулдмар, я весь дух из вас вышибу». Мистер Дайсуорси вяло моргнул и достал носовой платок. «Я верю, сэр Филипп», — мягко сказал он, — «что вы передумаете и откажетесь от своих слов. Вам не пойдет на пользу, если вы причините мне ущерб в приходе, где мои богослужения пользуются большой популярностью у местного населения. Это не понравится тем людям, которые следуют учению Лютера». «О, да», — широко улыбнулся преподобный, — «вы обдумаете свои слова и откажетесь от них. А я, со своей стороны, я...» Дайсуорси слегка замялся. «Я извинюсь. Я желал этой девушке не зла, а только добра, но был неправильно понят, как часто случается с нами, слугами Божьими. Давайте не будем об этом больше говорить. Я вас прощаю. Давайте же все мы простим друг друга. Я даже готов распространить мои извинения на вот этого язычника». Но в этот момент язычник, то есть Гулдмар, освободился от удерживавших его Макфарлейна и Лоримера и подскочил к священнику. Тот, словно трусливая шавка, отпрянул назад, увидев прямо перед собой лицо старого фермера, горевшее возмущением, и его голубые глаза, в которых на этот раз легко можно было заметить стальной блеск. «Так ты называешь меня язычником?» – воскликнул старик. «Что ж, я благодарен богам за то, что я таков, и я горжусь тем, что действительно таковым и являюсь. Уж лучше я буду самым настоящим варваром, преклоняющим колени перед великими силами природы, чем таким существом, как ты, грязное коварное животное, трусливо ползающая между небом и землей и осмеливающаяся называть себя христианином. Тьфу! Да будь я Христом, меня бы при виде тебя стошнило!» Дайсуорси ничего не ответил, но его маленькие заплывшие глазки зло блеснули. Эрингтон, не желая продолжения этой сцены, сумел оттеснить разгневанного фермера, тихонько сказав ему: «Думаю, этого достаточно, сэр. Давайте отправимся домой, к Тельме». «Я тоже собирался это предложить», — вставил Лоример. «Здесь мы только теряем время». «Ах!» — с радостной улыбкой воскликнул Дюпре. «И мистер Дайсуорси будет рад улечься в постель. Уверен, завтра ему будет очень трудно двигаться. А вот и леди, которая за ним поухаживает». С этими словами француз вежливым жестом поприветствовал Ульрику, которая с каменным лицом вдруг возникла в узком коридоре. Она, казалось, удивилась, увидев всех, кто внезапно появился в доме священника. При этом вид у нее был такой, словно она передвигалась во сне, как лунатик. «Девушка ушла», — медленно выговорила она каким-то монотонным голосом, словно загипнотизированная. Дюпре коротко кивнул. «Да, ушла», — подтвердил он. «И позвольте вам заметить, мадам, что если бы не вы, она бы здесь и не появилась. Это вы доставили ей ту записку?» Ульрика нахмурилась. «Меня заставили», — сказала служанка. «Она меня заставила это сделать. Я ей обещала». Ульрика медленно подняла ничего не выражающие глаза на Гулдмара. «Это Лависа во всем виновата. Расспросите об этом Лавису». Женщина, сделав паузу, облизнула высохшие губы. «А где ваш сумасшедший парнишка?» — — поинтересовалась она с оттенком тревоги. «Он пришел вместе с вами». «Он мертв», — мрачно и холодно ответил Гулдмар. «Мертв!» — Ульрика ко всеобщему изумлению вскинула вверх руки и дико, безумно расхохоталась. «Мертв! Слава Богу! Благодарю тебя, Господи, мертв! И не по моей вине! Хвала Всевышнему! Он только и годился на то, чтобы умереть! Неважно, как именно он умер, достаточно того, что он мертв! Мертв! Я его больше не увижу! Он больше не сможет проклинать меня! Благодарю Господа за его милосердие!» Внезапно смех Ульрики прервался. Она набросила себе на голову передник и бурно разрыдалась. «Эта женщина должно быть сумасшедшая!» — вскричал старый фермер, поставленный в тупик таким поведением. Затем, взяв Эрингтона под руку, он сказал: «Вы правы, мой мальчик. Хватит с нас всего этого. Давайте отряхнем с наших ног пыль этого места и отправимся домой. Я сыт по горло». Покинув дом священника, все прямиком отправились на берег и вскоре уже были на пути к ферме Гулдмара, пересекая в лодке фьорд. На этот раз прилив помогал им. Вечер выдался просто замечательный. Дул легкий прохладный ветерок, волны мерно плескали в борт суденышка. Умиротворяющий пейзаж, который можно было видеть вокруг, вскоре успокоил взбудораженные нервы всех находившихся на борту. Тельма, как всегда, поджидала их на крыльце дома, но казалась более бледной, чем всегда, после всех страхов и потрясений, которые выпали на ее долю. Однако объятия и поцелуи отца и возлюбленного вскоре вернули на ее лицо румянец, а в глазах девушки снова появился радостный блеск. О печальной судьбе Сигурда до сих пор не было сказано ни слова. Когда она спросила о ее верном товарище, ей сказали, что он, как всегда, где-то носится. Только когда Эрингтон и его друзья вернулись на яхту, старый Гулдмар, оставшись с дочерью наедине, с осторожностью поведал ей печальную новость. Известие вызвало у нее ужасный шок и потрясение. Видимо, это было уже слишком и для без того измученных нервов девушки. Она рыдала так, что даже Сигурд, если бы мог видеть это, пожалуй, был бы удовлетворен и благодарен. Подумать только, Сигурда, любящего, преданного Сигурда, больше нет и никогда не будет. Сигурд, ее товарищ по играм, верный друг и помощник, ее обожатель, мертв. Ах, как убивалась о нем Тельма! С какой нежностью и сожалением она вспоминала его странные слова: «Госпожа, вы убиваете бедного Сигурда!» С грустью Тельма задумалась о том, не была ли она, ослепленная своим всепоглощающим чувством к Филиппу, слишком невнимательна к бедному безумцу. Его бледное, несчастное, вызывающее жалость лицо теперь так и стояло у нее перед глазами. Горе от этой потери было самым тяжелым, которое она испытала с того момента, как ее мать погрузилась в свой последний, вечный сон. Бритта тоже плакала и не находила себе места, ведь и она хорошо относилась к Сигурду. Поэтому прошло довольно много времени, прежде чем обе девушки смогли в достаточной степени успокоиться, чтобы улечься спать. Когда Тельма с мокрыми от слез щеками наконец крепко заснула, ее отец все еще сидел в одиночестве на крыльце, погруженный в грустные размышления. Время от времени он нервно ерошил пальцами седые волосы. То, что произошло с его дочерью в доме Дайсуорси, мучило и раздражало его гордый дух. Он прекрасно понимал, что извинения преподобного ничего не значат, что все жители поселка станут плохо говорить о Тельме и теперь будут еще сильнее настроены против нее. Получалось, что нет никакой возможности предотвратить скандал, пока Дайсуорси находится в Боссекопе и может в любой момент разжечь его. Старый фермер думал и думал, пытаясь предвидеть разные варианты развития событий. Наконец он встал и направился в дом, собираясь отойти ко сну. При этом он продолжал бормотать себе под нос: «Должен быть способ, должен. И я думаю, что чем скорее его удастся найти, тем лучше для девочки. На следующее утро сэр Филипп пришел в дом фермера необычно рано и, закрывшись с хозяином в одной из комнат, о чем-то беседовал с ним наедине более часа. Когда разговор был закончен, в комнату пригласили Тельму и рассказали ей обо всем. Никаких немедленных результатов этот таинственный разговор не принес, во всяком случае очевидных. Правда, в последующие несколько дней атмосфера в доме фермера заметно изменилась. Сонное спокойствие уступило место суматохе и оживлению. Более того, к удивлению жителей Боссекопа, парусный бриг под названием «Валькирия», принадлежащий Олафу Голдмару, который в течение многих месяцев стоял на специальных подпорках на берегу, внезапно заметили в водах фьорда. Вальдемар Свенсен, штурман Эрингтона, все время был чем-то занят на палубе брига. Похоже, он наводил на судне порядок, чтобы держать бриг в полностью рабочем состоянии. Задавать ему какие-либо вопросы не имело смысла. Он был не из тех людей, которые с готовностью удовлетворяют чужое праздное любопытство. Постепенно в поселке стал распространяться слух о том, что Лависе удалось добиться по крайней мере одной своей цели. Голдмары собирались уезжать, то есть покинуть Альтенфьорд. Поначалу к таким разговорам относились с недоверием, но они продолжались и становились все более настойчивыми. К тому же они начали обретать кое-какие конкретные подтверждения. К примеру, некоторые видели, как из фермерского дома на борт Эулалии и Валькирии были перевезены на лодках несколько тюков. Эти приготовления вызвали огромный интерес и любопытство. Однако никто не осмеливался напрямую спросить, что, собственно, происходит. Преподобный мистер Дайсворси не вставал с постели, сраженный жестокой простудой, как он объяснил сам, и потому не имел возможности заняться своим любимым делом, а именно разнюхиванием. Поэтому, когда в одно прекрасное солнечное утро Эулалия огласила окрестности мощным паровым свистком, который эхом отразился от склонов гор, немногие околачивавшиеся на берегу жители поселка замерли в неподвижности и посмотрели в направлении, откуда до них донесся этот звук, или же спустились на шаткую пристань, чтобы понять, что случилось. Даже священник, несмотря на физические страдания, сполз с постели и приник толстым лицом к окну, откуда ему открывался прекрасный вид на сверкающие воды фьорда. Велико же было его удивление и замешательство, когда он увидел прекрасную яхту, гордо направлявшуюся к выходу из фьорда, и следующий за ней на буксире бриг Голдмара. В какой-то момент яхту чуть качнуло с киля на корму, словно она в знак прощания сделала учтивый книксен темным громадом гор, и на ее средней мачте весело заполоскался английский флаг. Затем судно плавно заскользило по невысоким волнам. Если бы у мистера Дайсуорси имелся полевой бинокль, он смог бы разглядеть на палубе высокую, стройную фигуру девушки, которая, набросив на золотистые волосы малиновый капюшон своего белого платья, стояла и печально глядела на медленно уплывавшие вдаль берега Альтенфьорда. Но глаза ее таили улыбку, в них больше не было слез. «Тебе грустно, что ты уезжаешь, Тельма?» – мягко спросил Эрингтон, осторожно обнимая ее одной рукой. «Ты не жалеешь, что доверила мне свою жизнь?» Девушка шутливо накрыла пальчиками губы Филиппа. «Жалею. Ах ты, глупый мальчик. Я рада и благодарна тебе. Но я ведь прощаюсь со своей прежней жизнью. Разве не так? Милый старый дом и бедный Сигурд». Голос Тельмы дрогнул, и из ее глаз все же пролились слезы. «Сигурд счастлив», – мрачно сказал Эрингтон, беря в свою руку кисть девушки и целуя ее. «Поверь мне, любовь моя, если бы он прожил дольше, на него могла обрушиться какая-нибудь ужасная напасть, так что лучше уж пусть все будет так, как есть». Тельма минуту-другую молчала, а затем внезапно спросила. «Филипп, ты помнишь, где я впервые тебя увидела?» «Отлично помню», — ответил Эрингтон, с обожанием глядя в поднятое к нему прекрасное лицо девушки. Неподалеку от чудесной пещеры, которую я потом исследовал. Черты Тельмы выразили удивление. «Ты заходил внутрь? Ты видел?» «Все», — подтвердил Филипп и рассказал о своих приключениях в то утро и о своей первой встрече с Сигурдом. Тельма слушала очень внимательно, а когда он закончил, прошептала. «Знаешь, там спит моя мать. Вчера я в последний раз отнесла ей цветы. Со мной был отец. Мы попросили у нее благословения. И я думаю, что она его даст, Филипп. Уверена, она знает, какой ты хороший и как я счастлива». Эрингтон погладил Тельму по шелковистым волосам и ничего не ответил. Эулалия к этому времени достигла изгиба Альтенфьорда, и Боссекоп стал быстро таять вдали. Олаф Гулдмар и остальные вышли на палубу, чтобы посмотреть на него в последний раз. «Не сомневаюсь, что я снова увижу эти места задолго до тебя, Тельма, дитя», — сказал старый фермер, окидывая прощальным взглядом исчезающий берег. «Хотя, когда ты счастливо выйдешь замуж в Осло, мы с Вальдемаром Свенсоном пройдемся как следует по морю на Валькирии. Если случится шторм, я на какое-то время снова стану молодым и снова смогу насладиться видом темных могучих волн и почувствовать на лице брызги и морскую пену. Да, мне нравится жизнь моряка-непоседы, и я не прочь иногда ощутить ее вкус. Нет ничего, что могло бы сравниться с бескрайним океаном и могучим ветром». Сняв с головы кепку, Гулдмар выпрямился и всей грудью вдохнул морской воздух, словно воин, желающий ощутить запах битвы. Остальные слушали его, невольно поддаваясь энтузиазму, с которым он говорил. Тем временем берега Альтенфьорда полностью пропали из виду, и вскоре Эулалия уже бороздила просторы открытого моря. Суда направлялись в Осло, где было решено сыграть свадьбу Тельмы. После этого сэр Филипп предполагал оставить яхту на попечение друзей, которым предстояло вернуться на ней в Англию. Сам же Эрингтон собирался направиться со своей молодой женой в Германию. В этой поездке их должна была сопровождать Бритта в качестве служанки Тельмы. Олаф Гулдмар, как он сам незадолго до этого сказал, хотел проделать морское путешествие на Валькирии, как только судно будет укомплектовано экипажем и полностью оборудовано всем необходимым. Он намеревался решить все эти проблемы в столице Норвегии. Таковы были планы. Пока же вся веселая компания находилась на борту Эулалии. Эрингтон отдал свою каюту в полное распоряжение своей красавицы-невесты и ее служанки, которая испытывала неописуемый восторг как по поводу перемен в ее жизни в целом, так и в связи с избавлением от преследований со стороны бабки. Суда шли и шли вперед, мимо Лафатенских островов, и дальше, и перед ними разворачивались красоты норвежских берегов. А жители Боссекопа понапрасну вглядывались вдаль, ожидая их возвращения в Альтенфьорд. Короткое норвежское лето подходило к концу. Некоторые птицы уже улетали в теплые края. Словом, все шло как обычно. Казалось, в округе стало даже немного скучно из-за отсутствия ведьмы и тех эмоций, которые позволяли держаться в тонусе суеверным жителям поселка, благодаря случавшимся с ними время от времени приступам возмущения и религиозного экстаза. Тем временем в Боссекоп вернулся прежний священник. Он приступил к выполнению своих обязанностей и освободил от них временно заменявшего его преподобного Чарльза Дайсуорси, который вернулся к своим прежним, обожавшим его прихожанам в Йоркшир. Трудно сказать, была ли удовлетворена отъездом Гулдмаров, а вместе с ними и ее внучки Бритты, старая Лависа, или же она продолжала гневаться. Она почти не выходила из своей хижины в Тальвиге и ни с кем не встречалась, кроме Улирики. Та стала держаться с куда большим достоинством, чем прежде, и удивляла даже прочих верующих своим набожным и благочестивым поведением и неизменно мрачным видом. Понемногу сплетни по поводу исчезновения белой ведьмы и ее отца утихли. Люди со временем перестали судить и рядить о том, В самом ли деле богатый англичанин сэр Филипп Эрингтон собирался жениться на Тельме? В подавляющем большинстве местные жители все же склонялись к тому, что это невозможно. При этом отсутствие Голдмаров, которых все так ненавидели, воспринималось всеми с облегчением. В то же самое время слухи о судьбе сумасшедшего Сигурда, конечно же, воспринимались как свидетельство еще одного, совсем недавнего преступления язычника, которого в итоге обвинили в том, что именно он тем или иным способом подстроил смерть несчастного парня. Старый фермерский дом на заросшем соснами холме стоял пустым, изнутри не доносилось ни звука. Его двери и окна были наглухо заколочены досками, чтобы защитить строение от дождей и ветров. Только голуби, предоставленные сами себе и потому вынужденные самостоятельно добывать себе пропитание, целыми днями сидели на крыше и ворковали или же семенили по садовым тропинкам. Время от времени они взъерошивали перья, словно размышляя о том, куда делась девушка, которая всем управляла в доме и на участке, и чья улыбка была ярче солнечных лучей. Местные жители избегали даже приближаться к участку, словно его населяли призраки. Через некоторое время розы, за которыми перестали ухаживать, завяли и засохли. Да и сам дом с опустевшим крыльцом и заросший сад приобрели заброшенный вид. Между тем, в высшем обществе Лондона, словно мощный электрический разряд, пронеслись волны изумления, разочарования, возмущения и ужаса. Матроны, планирующие замужество своих дочерей, а также хорошенькие девицы, которые, словно птички по весне, только начинали, почистив перышки, вылетать на еще не окрепших крылышках в свет, и у которых имелись ожидания, получили крайне неприятный сюрприз. Причина их горьких чувств была очень проста. Ею стало объявление, опубликованное в «Таймс» в разделе «Бракосочетание». Вот что в нем говорилось. Английское консульство в Осло, Норвегия, объявляет о браке сэра Филиппа Брюса Эрингтона, баронета, и Тельмы, единственной дочери Олафа Голдмара, фермера из Альтенфьорда, Норвегия. Особых приглашений не будет.